и более того, даже не участвовал в боях. За 2 месяца до моего совершеннолетия я был словно подросток, впервые попавший в театр как раз в тот момент, когда опускается занавес. Как только мы оказались в Линце, Ринальди сумел пристроить нас на грузовик, едущий в Вену, где с 13 апреля находилась Красная Армия. Около 2 часов дня мы переправились в Энси через Дунай. Тут Ринальди остановил джип и убедил водителя, он, как Ринальди, тоже был итало-американцем, подвезти нас. Сначала мы приехали на вокзал Маутхаузена, а отсюда наш нажим на шофера граничил с откровенным шантажом. Он провез еще 6 километров, отделявших нас от лагеря. Вот как в первый раз я напал на след Ребе Михаэля Климрода. Первое среди самых ярких и четких воспоминаний, сохранившихся у меня об этом дне, легкость австрийского воздуха, солнечного и нежного, благоухающего ароматами весны, которая, казалось, застыла навеки. Только потом донесся запах. Он настиг меня, когда мы были еще в 200 или 300 метрах от лагеря. Большой караван, крытых брезентом грузовиков, вынудил нас остановиться, и наш случайный шофер воспользовался этим, заявив со злобной решительностью, что дальше не поедет. Нам пришлось сойти и продолжать путь пешком. Запах чувствовался все ощутимее, висел какой-то неподвижной пеленой. «Кремационные печи», — сказал Блэксток со своим тягучим южным акцентом. Этот благодушный тон, сам этот акцент почти лишали его слова ужасного смысла. Мы прошли в настежь распахнутые ворота. Танки побывали здесь, потом ушли. На земле отчетливо выделялись свежие отпечатки гусениц. Их сменили грузовики, которые продолжали подъезжать непрерывным потоком, выгружая продукты, медикаменты и постельное белье для уже развернутых на месте медицинских пунктов. Но эта река, едва влившись под арку широких ворот, сразу же терялась в огромном и безмолвном море живых трупов, которое странным образом почти не шевелилось, словно на лету замерзший прилив. Приход 5 или 6 часами раньше танков, несомненно, вызвал волнение в этом мире, но сейчас возбуждение спало, радость свободы, похоже, угасла. Лица стали снова оцепенелыми масками. Казалось, пережив первое мгновение, люди вступили во вторую фазу, осознав, что кошмару пришел конец. В глубине потерянных взглядов, направленных на меня, на Ринальди и Блэкстока, который всей своей массой хорошо откормленного человека прокладывал нам путь, я читал странную апатию и безволие, а также ненависть и злой упрек, почему вы не пришли раньше. «Как они воняют!» — сказал Блэксток. «Господи, как они воняют! Просто невероятно!» Гигант продвигался вперед, не церемонясь, не встречая сопротивления среди пугал в полосатых лохмотьях, которых он отстранял с дороги с каким-то решительным равнодушием. Американский офицер, начальник лагеря, носил на вороте золотые кленовые листья, указывавшие, что он майор пехоты. Он был маленький, рыжий, узловатый, и звался Стретченом. Он сказал мне, что если существует сейчас нечто, занимающее его меньше, чем военные преступления, ему интересно узнать, что же это такое. Он пытается навести порядок в этом гнусном борделе, заметил он. Попытался разделить бывших заключенных на 3 категории. Безнадежные, в критическом состоянии, вне опасности. Обреченных был легион.